Погребальный костер. Верно, матери за тебя отроче крепко молилась. Зря ли сказано? Материна молитва со дна моря достанет. Дружина опять стояла на ростанях. Там, где еще незаметенный след Коготковичей покидал северную дорогу, сворачивал к уразной гряде. Мокрый угол небосвода набухал железными тучами. Скоро все тяжелым снегом завалит. Укроет последние земные отметины, оставленные дюжины человек, молодых, сильных, пригожих, побратимов, стоявших друг за друга на краю смерти, и даже после нее. Возле ростани устроили небольшой погребальный костер. Опустили на сухие дровишки горсть жилы трухи, бренный остов искры славнука. Возложили Потыкина знамя, выпростанное из чехла. «Свои гусельки неси», — приказал Сегар. «Им честь равная». Печально стоявший Светил вскинул голову. «Не поверил?» «Поверил!» Кинулся к саночкам, торопливо развернул полстку, покоившую обидные. Гордовал дурак, ревновал весело. «У тебя чудо снасть да случай принес. У меня снастишка невзрачная да сам сладил. Где ж было знать, две вагу да одной гибелью сгинут. На один костер возложены будут, одним дымом к небесам поплывут». Все же больно было смотреть, как чернел в пламени искореженный короб. Дерево, которое он надеялся вылащить многолетней игрой, не успело принять темного блеска. Так и осталось слегка угловатым, сберегло следы ножа и стамески. Светил мог вспомнить, рассказать каждую мысль, с которой тончил поличку, врезал корыце, сверлил отверстия под шпеньки. «А вот новые гусли выдолблю», — решил он упрямо. «Сходные, только голосами богаче. Будет обидным продолжение. Не зря они по свету прошли. Я теперь все знаючи сделаю». Морозный ветер гнал медленную тащиху, подбрасывал развернутую челку знамени. Поморник реял над головами, провожая скопу в последний полет. Чуть выше текли угрюмые облака. После туманной щели они казались родными, уютными, сотканными из теплого пуха. Костер начал прогорать. Светил глядел, моргая, как и сливали, обращались в хрупкий уголь обидные. В глотке ссаднило от горького дыма. Светил понял вдруг, что чувствует гордость. Его гусли уходили из этого мира с победой. И Коготок. Он ведь тоже свою битву не проиграл. Крапчатые сине-карие младенческие глаза. Рыжая мордочка, льнущая к нежной щеке. Скорые на ногу братья Гузыни свезут мальчонку к бобрам. Так приказал Сегар. Начнет детище подрастать, узнает, небось, в кого у него такие глаза, такие темно-бронзовые завитки. А тут и мы на постой завернем, свою правду поведаем. Мы? Раздумывая, дивясь собственным думам, Светил не видел, как Сегар переглянулся с Ильгрой, как стеговница кивнула в ответ. — Подойди, отроче, — повелел воевода. Светил и младший Гузыня шагнули одновременно, Гуляй придержал хвойку за плечо. Четвертуня остановился, смущенный. Светил подбежал, что-то предчувствуя, однако последующие слова неуступа пришлись обухом по затылку. — Колено преклони, отроча! — Выгнать решил. — За что? Почему? Воевода смотрел так, что Светил чуть не грянулся перед ним великим обычаем, как гузыни в кружале. Удержался, просто встал на оба колена. — Как скажет сейчас, назад к матери беги, безалаборщина! «И что, просить?» «Ни за что. Один дальше пойду». «Расплети косы, отроче». Светил дернул правый ремешок, дернул левый. Развязать не сумел, стащил с волос репейки. Пальцы не годились пока натягивать тетиву, но хоть штаны подвязывал уже сам. Гуляй наклонился к саням. Витязи передавали из рук в руки что-то хрупкое, невесомое. Светил отметил краем глаза и сейчас же забыл, ибо Сегар не спеша тянул из поясных ножен кинжал. О, боевой нож, мешая, вынутый стращать Светила на речном омутке, был смешон и ничтожен. Скованным злодеем только грозить. Светил сглотнул, как мог выпрямил стан, развернул плечи. Клинок плыл к его голове. Узорный клинок, в руке не уступа, способный пороть дощатые брони, наверняка не раз их поровший. Воевода вытеребил у Светила на макушке длинную прядь, сёк, бросил в костер. Прядка вспыхнула и сгорела. — Нет больше отрока ни за майки, — произнес Сегар тяжело, медленно, почему-то очень устало. — Встань, витязь царской дружины! Светил взлетел с колен, не чуя тяги земной, выпрямился, озираясь. Наверное, от него ждали слова, но благословение внятной речи отшибло начисто и надолго. — Прими должное! Перед ошалевшим Светилом тусклой темной чешуей заколыхалась кольчуга. Настоящая. Спряженная из мириад колец, пронятых малюсенькими заклепками. Ильгра держала доспех на весу, норовила приложить к груди Светила, как нарядный зипун. К лицу ли придется? — Не маловато? — усомнился молодой крагуяр. — Будто кузнеца не найдем расставить, — отмахнулась Ильгра беспечно. Вложила кольчугу Светилу в руки, повернулась к воеводе. — Позволишь молодчику от меня начало ратное принимать? Неуступ молча кивнул. — Ну, востра, и тут обошла! — восхищенно подосадовал Гуляй. Кажется, он тоже был не прочь взять Светила унутом. Хромец мстительно осведомился. — Не уморишь мальчонку? Витязи начали смеяться, иные поеживались. Пока Светил гадал, каким образом она могла его уморить, Ильгра по праву наставницы довершила обряд, застегнула на нем воинский пояс черной турьей кожи с отметинами выклепанных блях. Гуляй развернул плащ синий в серебряной канители. Трудно было не узнать плащ крыла, но Светил и о нем сразу забыл. Узрел парные ножны с ремнями носить за спиной. В ножнах подремывали мечи. Такие же, как кольчуга, вещественные, весомые, настоящие. Прочные огниво, потертые рукояти, одинаковые удивительной красы яблоки, коваными сосновыми шишками. И видно, что в наличники вражьи вминались. Светил сам не приметил, как заново склонился к снежному черепу, да еще встал по-воински на одно левое колено. — Не осрамишь, знаю, — сурово молвил Гуляй. Вправду голосом дрогнул. Помстилась? Поди знай. Ты, хвостун, посягал оберучно злых врагов растянать. Крыловат умел. Нам на радость, впрочем, в напушку. Ты каково справишься, поглядим. Светил принял мечи. Холодные, неведомые, чужие. Еще принадлежавшие крылу, не ему. Гуляй мог не чистить его хвостунишка, и так ясно. Ничего-то он пока не знал, не умел. Мечи были наверняка старше Светила, знали о битвах и воинстве куда больше, чем он сумеет постичь до смертного часа. Тому, кто, коснувшись оружия, сразу этого не разумеет, незачем к нему и руки тянуть. Светил краем глаза уловил справа движение, повернулся. Второе колено само ткнулось в белую твердь. Воевода Сегар протягивал ему самое главное. Такое, от чего на время померкли даже мечи. Кожаный коробок. Когда-то расписной, ныне грустный, поблекший. Внутри стукнуло, отозвалось. Долгим, тоскливым гулом певчего дерева, разлученного с песнями. Гусли крыла. Светил задохнулся, глаза обожгло. Воевода Сегар долго молчал, смотрел на кожаный тисненный узор. То ли прощался, то ли здоровался. «Кончилось сиротство!» — глухо выговорил он, наконец, и отдал Светилу короб. Костер с шорохом обрушился внутрь себя. Искры понеслись огненной стаей, дырявя белое покрывало тащихи. Ильгра держала шлем воевода, наполненный брагой. Витязи подходили один за другим, каждый в очередь колол себе руку, ронял в братский напиток капельку крови. Когда теплые остатки золы собрали в горшочек и привязали к вершине кола, вбитого в твердый снег, Светилу оказалась вручена еще одна честь, да не маленькая. Ему доверили идти с самым последним. Перед ним, таща груженные саночки, побежал новый отрок. Спустя время кликнули привал, и вот уже Хвойка настружил рыбы, поднес Светилу, робко поименовал дяденькой. Светил чуть не отмахнулся. Спохватившись, принял почет. Мало ли, что самого опоясали полдня назад. Он-то знал, какую на самом деле это прокладывало черту. А и не досуг было про Хвойку раздумывать. Светил набрался решимости. Бочком подступил к Ильгре, кашлянул. «Государыня — первая витязница». Девушка обернулась. Он впервые увидел, глаза у нее были серые, темными и светлыми лучиками от зрачка. Почему прежде не замечал? Впервые не потупился, вот и заметил. Она перекинула косу на грудь, белым пушистым кончиком обвела его щеку. «Меня, если помнишь, Ильгры люди хвалят». «Ильгра», — повторил он неловко, тронул пояс, только начавший осаживаться по телу. «Я, получается, крылу вроде наследник, а судьбы его доселе не ведаю. Дядя Летень сказывал, да немного». Ильгра бросила в рот последние стружки. Ей доставалась такая же богатая доля, что воеводе. Светилу ли того было не знать. «Стало быть, слышал, — ровным голосом ответила она, — как крылу лишень раз вот этими гуслями пясть пробил». Торожиха, палаточные ряды, волчий взгляд воеводы, страшная сила, необъяснимо сквозившая в каждом движении. Жуткое видение долгой белой выхоленной пясти, крыла, превращенной в кровавую ветошь. Живот скрутило узлом. «Тяжко покалечил», — выдавил Светил. «Две косточки перебил». «А на которой?» «На левой». Какой вроде спрос с брецающей руки левши? Деревенскому увольню вроде Светила на ней один палец оставь, и того хватит девок забавлять на беседах. Крыло, в чьем присутствии другие гусляры струн не смели касаться, ну, кроме одного дурака, крыло этими перстами небывалые подцепы творил, дивные переборы выхаживал, щекот соловьиный, посвист перьев в сокольях, разговор человеческий. Светил двинул плечами, заново ощутив вес ножен. Обези мечей были руками павшего гусляра, лежавшими на плечах. Как же он, госу... Ильгра, как дался в обиду, коли витязем был? Да еще оберучным. А тогда в Торожихе воином почему не казался? Ильгра усмехнулась. Даже воина врасплох можно застать. От кого пагубы не ждешь, от того и примешь ее. А Елмак? На кого Елмак замахнется, жив не уходит. Притом крыло еще и витяжество сложил, нас оставляя. Светил даже не знал, что такое возможно. Беречься, что ли, начал в бою? Из уст вчерашнего пасыки прозвучало нехорошо, без уважения. Ильгра отмолвила, помолчав. «Ты, дурак, много ли о совести воинской знаешь?» «Нам негоже алкать серебро в кошелек. Золотую парчу и узорчатый шелк», — обрадованно взялся перечислять Светил. «Коль награду и честь, для чего и казна, да прославится братьев моих имена». Хотел продолжать, Ильгра остановила. «На корысти Елмак искоромился, знамя в грязь уронил. Жаль, знатный был воевода». Светил понял, к чему клонила наставница. Сжал кулаки, разжал. «А крыло?» «Крыла иная жадность борола. Он родился на свет, чтобы слагать великие песни. И хотел великую славу в людях стяжать». Ильгра задумчиво поиграла концом косы, схваченной вместо яркой ленты мужским кожаным репейком. «И вот что странно, ребятище. Чем больше слава, тем теснее в ней человеку. Другим уже нет места рядом. Братское житие в тягость становится. А ведь Сегар его родства не знавшего вырастил, мечами вот этими опоясал. Сам целый год в полсыта ел и нам велел, но чудные гусли у делателя купил». Помолчала, добавила. «Слышали мы, как пустился крыло опричной доли искать, ни песни толковой больше не спел». Привал завершался. Дружина помалу выстраивалась походным порядком. Ладони на плечах Светила изрядно потяжелели. Теперь это были руки не уступа, полной отцовской надежды. Светил все же спросил. А после что было? Дядя Летень только помнит, как обратно крыла привел. А дальше я ему косточки вправила, лубок привела, чтоб вернее зажило. Чтоб персты веселей прежнего по струнам гуляли. Это я его ободрить хотела, да, видно, не в час молвила. Светил пробормотал. Он и с худой рукой лучше многих здоровых играл бы. Вот этого незамаюшка он и убоялся. Одним из многих стать. Отлучилась я, а он боевые жилы себе вскрыл. Вдруг гусли соловьиными голосами больше не запоют. Вдруг славу мирскую пережить доведется. Стал крылу могилы киян. По молитве Сегора трещину во льдах отворил. И убежала в голову строя, где было ее всегдашнее место. Светил пропустил мимо себя хвойку, замкнул вереницу. Мысли тверженского витязя пребывали в полном беспорядке.